Глава 9. Москва. Пятница. 1. Майор Игнатьев явно был в плохом расположении духа. Об этом свидетельствовали не только интонации, с которыми он по телефону давал указания своим подчиненным, но и безнадежно заваленный бумагами стол и приоткрытая дверца сейфа и съехавший в сторону форменный галстук. Виктор удивился, что в кабинете, кроме самого майора, никого не было. Официальный допрос предполагает наличие машинистки или хотя бы помощника, который будет составлять протокол. Неужели майор собирается все делать сам? Поймав его озадаченный взгляд, Игнатьев вместо приветствия с иронией произнес: «Что, не узнаете обстановку, капитан? У вас в ОБЭПе разве не так допросы проходят?» И, не дожидаясь, пока Виктор ответит, пояснил: «У нас, Виктор Николаевич, тоже все стандартно. Просто сначала мне с вами тет-а-тет поговорить надо. Присаживайтесь». «Спасибо». «Что это он со мной сегодня вдруг на «вы» перешел?» Пронеслось в голове у Виктора. «Опять что-нибудь случилось?» «Удивляетесь, Виктор Николаевич?» «Я тоже. Вы мне в первый раз показались человеком серьезным и зрелым. Если бы я не знал, что мы коллеги, то арестовал бы вас сразу, как только вы вышли из виллы. Вы что же думаете, у нас в Муре совсем работать разучились? Нехорошо. Ох, как нехорошо получается!» Виктор молчал. Ему было неприятно слушать такие слова, но ничего не поделаешь. Он знал, на что шел. Теперь ему следующего звания долго ждать придется. Такие вещи в их организации забывают не скоро. «Молчишь? Значит, я правильно сделал, что перед допросом с тобой предварительную беседу провести решил. А то сидел бы и молчал вот так, как сейчас. Зачем ты к Хлебникову на виллу ходил?» «Опять на «ты» перешел», — отметил про себя Виктор. «Я как раз сегодня собирался вам обо всем доложить». «Доложить? Я тебе ничего не поручал, поэтому докладывать ты будешь своему начальству. А мне сейчас, как на духу, расскажешь, чего тебя туда черти понесли. Ты что, не понимаешь, что это уголовно наказуемое деяние? Если я сейчас протокол составлю, то тебе уже не отвертеться». «У меня было разрешение Зинаиды, вдовы». «Никакая она ему не вдова. Она бывшая супруга покойного. Вдова прилетает сегодня. Ради нее специально похороны на 2 дня отложили. И потом, без моего разрешения никто, даже она сама, не имеет права срывать государственные печати и проникать в дом. А я такого разрешения ни тебе, ни ей, ни твоему Иванову никогда бы не дал». Виктор был удивлен. Сашка не говорил на встрече, что снова женился. Сказал, что в разводе и что бывшая жена живет в Мытищах. А он, балбес, этот вопрос с Зинаидой даже не поднимал. А может, она тоже не знает? Интересные пироги получаются. Короче говоря, Игнатьев нагнулся над столом, приблизив свое лицо вплотную к Виктору. «Вам с Ивановым придется отвечать перед законом. Во-первых, за нарушение прав частной собственности, а во-вторых, за пренебрежение к указаниям органов следствия. Надеюсь, вы ничего оттуда не взяли? Я имею в виду с места преступления». «Взяли», — обреченно ответил Виктор. «Только Иванова со мной у Хлебникова на вилле не было». «Что ты говоришь? Дружка своего выгораживаешь, это понятно». «Погоди, дай-ка я одну бумажку достану». Майор без особого труда выудил из разваленной на столе кипы бумаг несколько скрепленных между собой листочков. «Вот донесение моего сотрудника, дежурившего в ту ночь у виллы, читаю. 17:56. К вилле приблизился неизвестный мужчина с портфелем в руках. Неизвестный открыл дверь виллы своим ключом и проник внутрь. Предупредительная лента и печать сорваны. Произведена фотосъемка незнакомца. Смотри приложение. 17:58. Доложено майору Игнатьеву, приказано ждать оперативную группу для произведения ареста. 18:19. Оперативная группа прибыла на место. Неизвестный до сих пор находится на вилле. Приказано ждать майора Игнатьева. 18:29. Прибыл майор Игнатьев. 19:12. Неизвестный вышел из дверей виллы. Приказано занять позиции и приготовиться к произведению ареста. 19:15. Неизвестный прогуливается вокруг виллы. Видимо, кого-то ждет. Группа готова к аресту. Приказ майора Игнатьева ждать. 19:28. К вилле подъехали темно-красные «Жигули» 4-й модели. Государственный номерной знак? Ну, ты его знаешь. Из «Жигулей» вышел мужчина и направился к незнакомцу. Дальше читать или нет? Майор Игнатьев едва сдержался, чтобы не бросить докладное в лицо Виктору. Ты, надеюсь, понимаешь, что если бы меня там не было, ты со своим дружком Ивановым сейчас находился бы в КПЗ. И скажи спасибо, что я тебя вовремя узнал. Понимаю. Ничего ты не понимаешь. Я отменил приказ на арест только потому, что тебя пожалел. Я сразу еще во время нашей первой встречи понял, что ты обязательно свой нос куда не положено совать будешь. Тебе что, своей работы не хватает? Мало у нас расхитителей и махинаторов осталось. Ну, какой же ты прыткий оказался. К Зинаиде Хлебниковой и к Павловскому ты, естественно, по тому же поводу мотался. По тому же. Хорошо, давай выкладывай, что ты там накопал. А потом я тебе окончательно скажу, что о тебе и о твоем подручном Иванове думаю. А особенного мне ничего узнать не удалось. Это я буду решать, удалось, не удалось. Твое дело рассказать обо всем, что знаешь, с мельчайшими подробностями. Я ведь твою логику понимаю. Ты думаешь, что официальному лицу, то есть мне, майору Мура Игнатьеву, твои школьные дружки могут всего и не рассказать, тем более, если что-то их лично касается. А с тобой, по дружбе, так сказать, да еще за бутылкой водки, могут и поделиться. Начнем по порядку, с виллы. Так что вы там обнаружили? Все, что оттуда забрали, конечно, придется вернуть. Я пока наблюдения не снимаю, может, еще кому-нибудь подобное в голову взбредет. Я все привез с собой. Тут несколько фотографий. Зинаида узнала на них сотрудников Rockwell Space Bank. Виктор достал пачку с фотографиями и начал рассказывать Игнатьеву, кто есть кто. Это их дилинговая команда. Примечание. Дилинг – русский вариант английского to deal – заключать сделки. Слева направо Игорь Сапрыкин, Руслан Хатаров, Дмитрий Савин. Девушка на следующей фотографии – секретарша Оксана, сфотографирована на своем рабочем месте, то есть в банке перед входом в кабинет Хлебникова. Здесь сам Сашка, то есть Хлебников, с иностранцами. Зинаида узнала только одного из них – Майкл Горфнер, отвечал за вопросы безопасности в их же банке. Это женщина госпожа Маутнер Мерлот. Стоп! Остановил его майор Игнатьев. К своему сведению, это и есть его жена, то есть вдова, конечно. Красивая. Это к делу не относится. Первая жена у него тоже была, будь здоров. Зинаида? Она тебе что, не понравилась? Да нет, ничего. Виктор вспомнил усталый взгляд и напряжение, с которым разговаривала с ним Зинаида, и добавил. По-моему, она очень переживает Сашкину смерть. Возможно. Теперь бумаги. Вот эти три фальшивки. Сработаны достаточно хорошо, но для профессионала обнаружить подлог не составит особого труда. А это что такое? Гарантийные письма от двух крупных немецких банков и одного австрийского. Это как раз по твоему профилю? Не совсем, я же международным правом не занимаюсь, просто документы эти сделаны на хорошем цветном принтере. Это-то я определить могу. Ну и что тут поддельного? Думаю, все. Банки не используют для таких документов, как гарантийные письма, цветные принтеры. Точнее, принтер может быть любой, но напечатано все должно быть на фирменном типографском бланке и на бумаге с водяными знаками. Тут бумага тоже с водяными знаками, но я уверен, она отличается от оригинальной банковской. Ошибиться, конечно, можно, но когда печатается сам бланк банка, принтер с типографской печатью можно спутать, только если вообще на это внимание не обращать. Это для тебя все так просто. Нет тут особых секретов. Тут главный вопрос, доверяешь ты партнеру или не доверяешь. Обычно внимательно смотрят первые бумаги, а потом, когда контакты налажены, когда все платежи вовремя и без напоминаний, сделки заключаются даже по телефону. А гарантийные письма могут предварительно принимать по факсу. А потом, когда приходит оригинал, секретарша автоматически подшивает его в дело. Какой уж тут контроль? А почему Хлебников эти гарантийные письма в Москве на вилле хранил, а не в своем банке в Вене? Это тоже вопрос. Но, по-моему, он прекрасно понимал, что любая маломальски серьезная проверка подлог обнаружит. Я уверен, в банке есть фотокопии, но по фотокопиям ничего доказать невозможно. Я удивляюсь, почему он их вообще не уничтожил. Думаю, хотел сохранить для того, чтобы потом не забыть, на какой именно бумаге и по какой форме они эти фальшивки изготовляли. Тут тоже важно сохранять постоянство и преемственность. Любая новая форма может вызвать вопросы. Понятно. Ты у Зинаиды Хлебниковой про эти документы не спрашивал? Не спрашивал. У нее настроение было не то. Я еле-еле успел про основное расспросить. Да и не знает она ничего про них, я уверен. Она вообще, видимо, в дела мужа не лезла. Не лезла или теперь делает вид, что не лезла? Интересно. Так что же нам с этими бумагами делать? Отослать в Центробанк на экспертизу? Можно отослать, а можно и не отсылать. И так все ясно. Что тебе ясно? Мне ясно, что банк Сашкин в методах особенно не стеснялся. Думаю, под эти гарантийные письма получены соответствующие кредиты. А дальше? Дальше деньги делают деньги, и кредиты возвращаются на место. В этом случае подлога никто не заметит, да и проверять не будет. Это если все идет хорошо. А если плохо? Если плохо, банк так или иначе прогорает. Поймите, если дела идут плохо, это плохо не только для клиентов банка, но и для самого банка. Для тех, кто им владеет, в первую очередь, для пайщиков и так далее. Плохо и для служащих, им попросту перестанут выплачивать зарплату, а потом уволят. Подаются документы на банкротство, делом, естественно, занимается суд. А те, кто деньги свои под фальшивые гарантии предоставил, ждут. Они же не догадываются, что гарантии были фальшивыми. Если банк банкрот, то все оставшееся имущество и капиталы распределяются в соответствии с приоритетами. Приоритеты устанавливает суд. Это долгая процедура. То есть у них так же, как и у нас. Про офшоры Я ничего вам сказать не могу, но основные законы весьма схожи. Понятно. Про эти бумаги я планировал Петюнчика попытать. Петюнчик — это Петр Матвеевич Смирнов? Да, он был лучшим Сашкиным другом, еще со школы. Зинаида его почему-то не любит. Это нормально, женская ревность. Не хочет мужика своего ни с кем делить. Пока они с майором Игнатьевым обсуждали особенности женской натуры и их возможную реакцию на друзей и подруг мужа, Виктор, не переставая, думал об Иванове. Выходит, он побывал на вилле до его приезда и ничего ему об этом не сказал. Ну, проходимец, искал что-то. Может, Зинаида его попросила? Что-то уж очень он был доволен. Да, Андрюша, задал ты нам с майором Игнатьевым загадку. Хотя майор даже и не догадывается, что ты, Андрюша, по собственной инициативе на виллу к Сашке лазил. И неизвестно еще, как бы он прореагировал, если бы узнал, вернее, известно. «А с Ивановым вы уже беседовали?» — не выдержал и спросил Виктор. «Нет, Иванов у меня на после обеда записан». «А что нового по сравнению с тобой он может мне сообщить?» «Мне твое мнение важно. Ты специалист, хотя и незаконные методы используешь». «Что нового может тебе сообщить Иванов?» «Да больше, чем достаточно». «Ты ведь не знаешь еще, например, что он был до Сашки женат на Зинаиде, и что ребенок у Зинаиды не от Сашки, а от него, что у него с Зинаидой свои личные контакты, и не исключено, что она с Андрюшей Сашки изменяла, может, и развелась из-за этого, а теперь про какую-то там иностранку рассказывает. Хотя, скорее всего, я не прав». Сашка Андрюшу на свою виллу никогда бы не пригласил, если бы о нем и Зинаиде догадывался. Если догадывался. Ладно, с виллой пока закончим. Расскажи мне про Павловского и Зинаиду. Виктор рассказал. По ходу дела майор все больше хмурился, потом стал записывать что-то себе в блокнот, а когда Виктор закончил, то без труда прочитал на его лице выражение безнадежной тоски и еще тревоги. «Вот что я тебе скажу, Виктор Николаевич. Сдается мне, что дело это как раз одно из тех, которые хорошо бы закрыть, еще не открывая. И ты напрасно туда полез, капитан. У тебя ведь семья, дети есть, сын 2 годика. Вот видишь, сын. По общему впечатлению, получается, что смерть вашего Сашки связана с какой-то его личной или семейной драмой. Но если как следует подумать, то все это внешнее впечатление очень легко и просто имитировать. Особенно по случаю так удачно подвернувшейся этой вашей встречи одноклассников. Иностранный пистолет тоже вроде бы говорит о том, что убийство не заказное. И то, что он не найден, не удивлюсь, если он у кого-нибудь, например, у той же самой Зинаиды в ящике с постельным бельем объявится. Ох, Виктор Николаевич, еще раз тебе советую, брось ты это дело. Добром все не кончится, а защитить тебя и твою семью у нас ни сил, ни возможностей не хватит. «Да я и сам чувствую, что в этом деле я лишний. Но, с другой стороны, откуда бы вы, например, про конкурс красоты узнали? Он, возможно, никакого отношения ни к чему и не имеет, но картину общую понять помогает». «Я думаю, что может иметь, — с уверенностью сказал Игнатьев. Судя по всему, Александр Евгеньевич твой с законом обращался весьма своеобразно. Документы подделывал, девочек в теплые страны переправлял. Что еще мы знаем? Банк был офшорный, это тоже не плюс. При такой ситуации, как у него, не иметь врагов означает не иметь денег». «Согласен, Дмитрий Владимирович. Прошу вас разрешить мне закончить собеседование. Это и для вас какая-никакая помощь. Да и мне мою совесть успокоить надо. Я ведь не сам по себе во все это влез. Меня ребята попросили». «Нет, разрешить я тебе ничего подобного не могу. Ты немедленно прекратишь заниматься самодеятельностью и всем своим ребятам расскажешь, что майор Игнатьев приказал тебе завязать, иначе следующая наша встреча пройдет совершенно по-другому. С кем еще ты хочешь побеседовать?» Виктор уже давно понял, что на самом деле Игнатьев весьма заинтересован в этой его самодеятельности, но открыто поддерживать его не намерен, да и прав таких не имеет, и более того, обязан категорически запретить. Много еще осталось, но можно для начала ограничиться теми, кто после меня на вилле задержался. Это Коля Звонов, две наши незамужние девушки, Люба и Тамара, ну и, конечно, Петюнчик. Много. За один день не управишься. А нужно за один? Хорошо бы, потому что я очень хочу, чтобы ты на этом вот такую жирную точку поставил. На самом деле, запретить тебе встречаться с одноклассниками я, конечно, не могу, но и одобрения своего на это давать не собираюсь. Просто будь осторожен. Оглядывайся, прежде чем заходить в темные переулки. Тебе для информации. Главное для нас сейчас орудие убийства, то есть парабеллум. Попробуй порасспрашивать у своих однокашников, у кого из них дома есть оружие. Про себя они, конечно, не расскажут, но вот про других, по дружбе, так сказать, может и выложат. Теперь о том, с кем встречаться, а с кем не встречаться. Время убийства примерно 4:15-4:30. Александра Евгеньевича вашего застрелил либо человек, который уходил от него последним, либо тот, кто вернулся уже после того, как все разошлись. Последним от него уходил Смирнов, это я выяснил. Было это, как он сам говорит, в 3:45. До него на такси уехали сразу трое – Звонов, Тамара Никольская и Любовь Кириллова. Таксиста, который их вез, мы разыскали, он все подтвердил. Сказал, что блондинка вышла первой в конце Мосфильмовской, где-то напротив канадского посольства. «Блондинка — это Любочка», — уточнил Виктор. «Да, это Любовь Васильевна Кириллова. Было это 3:00, мы проверили. Она действительно там живет. Потом Звонов с Никольской вместе вышли недалеко от метро Беляева. Это Звоновская вотчина. Таким образом, Звонова и его школьную подружку можно исключить. Их высадили в 5:15, назад к вилле им добираться не меньше получаса. К тому же шофер такси показал, что оба они были здорово пьяны и с трудом держались на ногах. Можно с натяжкой, но оставить в покое Никольскую, хотя теоретически, если ехать быстро, а ночью, как ты представляешь, это возможно, она могла к 4:30 и успеть. Но пока я на нее время тратить не советовал бы, есть другие варианты, более подходящие, что ли. К тому же не стоит забывать о возможности того, что убийца вообще не был в числе приглашенных, а спокойно дождался, когда все разойдутся, и потом заявился к Александру Евгеньевичу. Но в любом случае убийцу или убийц Хлебников знал, иначе не открыл бы. Раз он был полностью одет, можно предположить, что спать он еще не ложился. Место, где все произошло, ты видел. Узкий коридор в 3 метрах от входной двери. Кстати, я совсем не исключаю, что это могла быть и женщина. 8 раз. На курок нажать — дело нехитрое. Женщины это не хуже мужиков делать умеют. Ты ведь Зинаиду Хлебникову не очень хорошо знаешь. Я видел ее всего 2 раза в жизни. Вчера и 14 лет назад. Ну и что скажешь? Красивая женщина. Нет, я имею в виду другое. Как ты считаешь, могла эта красивая женщина взять и расстрелять собственного мужа? Ты же психологию преступника, небось, в институте тоже изучал? Есть у нее в глазах дьявольские искорки? Майор Игнатьев сам улыбнулся своим словам. Не заметил я у нее никаких искорок вообще. Мне она показалась усталой, озабоченной жизнью женщиной. И на меня она смотрела не как на мужчину, а скорее как на бездушного робота, представителя власти. И общалась со мной только потому, что избежать этого не могла. Нет, мне не показалось, что она способна убить. Хотя женщины в большинстве своем великие артистки. Я не могу гарантировать, что после того, как за мной захлопнулась дверь, она не подпрыгнула к потолку и не завизжала: «Есть! Еще одного козла облапошила!» А потом в ванную, синие подтеки под глазами горячей водой с мылом смывать. Ладно, твоя гениальная трактовка женской психологии мне понятна. Как думаешь, а не могла одна из ваших общих школьных подружек остаться с Александром Евгеньевичем на ночь? Он ведь один был, не правда ли? Думаю, могла, без запинки ответил Виктор. А уехать и потом вернуться тоже не исключено. Но, насколько я помню, те, кто уехал до меня, девушки замужние. Это в наше время вообще не проблема. Тогда исключать нельзя никого. Может, только мою жену, да еще Жоркину подружку, совсем еще девочка. Сомневаюсь, что Жорка ее от себя в эту ночь к Сашке отпустил. Этого мы достоверно знать не можем. Да и ты ведь, наверное, после стакана крепко спишь. Где гарантия, что твоя Людмила среди ночи не сорвалась? Майор второй раз за этот час позволил себе улыбнуться. Из тех женщин, кого мы еще не обсудили, остались Маргарита Власова, Наталья Журавлева и Вера Мартынова. Журавлева, как ты сказал, срочно вылетела в Будапешт. Майор Игнатьев снял телефонную трубку и вызвал к себе одного из сотрудников. «Игорь, свяжись, пожалуйста, с нашим посольством в Будапеште. Нам нужно подтверждение, что гражданка России Елена Журавлева действительно умерла, и что ее старшая сестра сейчас находится там по этому поводу. Виктор Николаевич, ты не знаешь, она жила в Будапеште?» «Не знаю. Павловский говорил про Балатон». «Понял, Игорь. Возможно, она жила где-то на Балатоне». «Ясно, Дмитрий Владимирович. Попробую выяснить». Когда дверь за Игорем закрылась, Игнатьев встал и подошел к окну. Он молчал минуты три, и Виктор начал думать, а не пора ли ему напомнить майору о своем присутствии, когда тот вновь вернулся к столу и продолжил, как будто и не прерывался. «Мартынова замужем. Муж увез ее с вечеринки часов 12, как ты говоришь», — Виктор подтвердил. «Тогда Мартынову тоже пока оставь в покое. А вот с Маргаритой Власовой встретиться надо. Как я понял, она журналистка. Обычно это люди опытные и все замечающие, хотя в современном мире попадаются всякие. Все равно она может быть очень полезна, тем более она женщина незамужняя. С Александром Евгеньевичем ты мне в прошлый раз рассказывал, прощалось тепло, очень тепло». «Не то чтобы очень», — промямлил Виктор в защиту Риты. «Но это и не важно. Встретиться с ней тебе может захотеться». «Понял. Но прежде всего Петр Смирнов. Он в этом деле из всех нас самый информированный». Второе. Первое, что сделал Виктор, добравшись до машины, это набрал мобильный Иванова. Они не виделись и не разговаривали по телефону с тех самых пор, когда не очень-то дружелюбно расстались у Сашкиной виллы. Ему хотелось предупредить Андрюшу о том, что майор Игнатьев знает об их нелегальном проникновении на место убийства и обязательно будет выпытывать, как, почему и зачем они туда попали. Мобильный ответил традиционным: телефон выключен или находится вне зоны действия сети. Виктор достал из бардачка список приглашенных и набрал указанный там рабочий телефон Иванова. Девушка на другом конце провода без запинки ответила, что Иванов на сегодня взял отгул и появится теперь только в понедельник. Виктор мысленно чертыхнулся и начал выруливать на бульвар. Ангельский голосок ивановской сослуживицы навел его на грустные мысли о том, что вместо того, чтобы метаться по Москве в поисках неизвестно чего, лучше бы в пятницу вечером сводил Людмилу в театр или хотя бы на концерт. Эти размышления о девушках с ангельскими голосами, о несостоявшихся свиданиях и упущенных возможностях как-то незаметно привели его к давно мучившему вопросу: зачем все же Андрюша самостоятельно полез на виллу, а потом через 15 минут и при встрече с ним даже и не упомянул, что уже был там. Действительно спешил увидеться с бабулей из Брянска, как, кажется, он сказал. Приехал пораньше и решил, пока есть время, взглянуть, какие бумаги остались от Александра Евгеньевича. Посмотрел, понял, что ничего интересного, и предпочел больше в расследование не влезать. Или наоборот, искал что-то определенное, нашел и, добившись своего, посоветовал ему прекратить глупые потуги разобраться с убийством своего школьного приятеля. И это после того, как 2 дня назад из кожи вон лез, чтобы его затея с самостоятельным расследованием выгорела. Бабуля из Брянска. Хорошо бы проверить, есть ли у Иванова в Брянске или вообще где бы то ни было бабуля. Понятно, что на встречу с Петюнчиком Виктор ехал безо всякого удовольствия. После допроса у майора Игнатьева, после всего того, что он узнал от Степы Павловского, после телефонного звонка на его служебный мобильник, после сообщения о смерти Наташкиной сестры и непонятных маневров Андрюши Иванова, у него вообще пропало всякое желание общаться с Петюнчиком. В школе они мало контачили, тот все больше за Сашкой увивался. После окончания учебы не виделись ни разу, если не считать, конечно, 2 вечеринок в прошлое воскресенье и 14 лет назад. Но этой новой встречи ему было не избежать. Петюнчик мог пролить на дело с Сашкиным убийством столько света, что игнорировать его было бы, как минимум, непростительной беспечностью. Тем более, что он выполнил свое обещание и перезвонил таки сегодня утром, назначив новое время для встречи. Московский офис Rockwell Space Bank находился в конце Ленинского проспекта, в огромном здании, которое в былые советские времена принадлежало какому-то упраздненному впоследствии министерству. В бесконечных коридорах было накурено и резко пахло ацетоном. Видимо, кто-то, не считаясь с причиняемыми остальным неудобствами, производил локальный ремонт своего рабочего помещения. Вот и комната номер 412. Секретарская, и по обе стороны 2, как в сталинские времена, обитые дерматином двери. На тумбочке в углу большой Сашкин портрет в черной рамке. Под портретом цветы. Секретарша в темно-синем костюме подняла на Виктора большие, ясные, как у принцессы Дианы, глаза. «Вы, наверное, господин Рыбаков? Сейчас я доложу Петру Матвеевичу». Петюнчик вышел из кабинета через секунду после того, как секретарша Диана положила трубку обратно на рычаг. «Виктор, вот никак не думал, что мы с тобой встретимся по такому печальному поводу». Петюнчик был безукоризненно в соответствии с ситуацией одет: черный вельветовый костюм, темно-зеленый с синими прожилками галстук и синяя рубашка. «Я тоже не думал». Виктор внимательно вглядывался в лицо Петюнчика, пытаясь отыскать в нем признаки порочности или уловить неискренние воровские замашки. Нет, совсем наоборот. Петюнчик показался Виктору действительно необычайно расстроенным и обремененным несвойственными ему заботами. «Сегодня вечером Элизабет прилетает. Хочешь, вместе поедем встречать? Интересная женщина, из древнего рода, между прочим, голубая кровь. Жалко ее». Петюнчик жестом пригласил Виктора внутрь. «Это Сашкин кабинет. Я вот сижу с бумагами, разбираюсь. Не знаю, что теперь с банком будет. Без Сашки это уже не Rockwell Space. Садись, выпьешь или кофе заказать?» «Кофе». «Скажи, откуда у тебя мой служебный мобильник?» Виктор решил сразу взять быка за рога. «Служебный?» Петюнчик выглядел искренне удивленным. «Ты хочешь сказать, что я не имел права его знать, но...» Вместо продолжения он снял трубку и позвонил секретарше. «Люба, скажи мне, это ты для меня господина Рыбакова разыскивала? Тогда скажи мне, деточка, откуда у тебя образовался его личный секретный телефончик?» «Что? Понятно». Петюнчик ласково улыбнулся Виктору. «Она получила его в секретариате твоего ОБЭПа. Еще вопросы к Любочке есть? Нет? Все в порядке, Любочка, продолжай работать». Петюнчик положил трубку и начал продвигаться к своему, то есть к бывшему Сашкиному рабочему кабинету. Пока он обходил огромный в 3 квадратных метра стол, Виктор осмотрелся. Кабинет как кабинет, даже маленький по сравнению с теми, которые ему доводилось посещать в местных российских банках. Традиционный стеллаж с книгами и сувенирами, 4 посадочных места для гостей, в углу телевизор, на окнах красивые зеленовато-желтые шторы. С такими шторами в любую, даже самую мрачную погоду кажется, что за окном теплый июльский денек и светит солнце. А сегодня действительно так оно и есть. И единственный, кто всего этого не видит, это бывший твой хозяин, господин кабинета Сашка. Виктору стало грустно. Вот так просто уходят из жизни люди. Сегодня ты сидишь с ними за одним столом и слушаешь красивые слова о вечной дружбе, а завтра эта вечная дружба вдруг обрывается, еще даже не начавшись. Кем он был? Талантливым бизнесменом или авантюрным хитрецом? Любимчиком женщин или удачливым карьеристом? А можно ли сегодня оставаться процветающим дельцом, не играя в авантюрные, если не сказать опасные игры с законом, и с другими, такими же, как ты, крутыми бизнесменами? Виктор уже много раз задавал себе этот вопрос. Нет, не в связи с делом об убийстве Александра Хлебникова, гораздо раньше. И почти всегда убеждал себя в том, что можно. Хотя вся его повседневная инспекторская практика кричала, вопила ему в самое ухо, что нет, нельзя, невозможно. Никак не получается быть абсолютно чистеньким, ничем не запятнанным, ни в чем не замешанным и иметь при этом миллионный счет в банке. Где угодно, только не у нас, не здесь, в обновленной капиталистической Российской Федерации. И вопрос только в том, насколько уровень этой чистоты ниже или выше ватерлинии. Не захлестнет ли корабль, набежавшая вдруг откуда ни возьмись предательская волна? Не смоет ли капитана в открытое море и не утянет ли водоворотом на самое дно, туда, откуда уже не выбраться, не выплыть, не выгрести? Разобраться, где в этой сумасбродной денежной пучине находился к моменту своей смерти Сашка, означало понять причину, найти истоки убийства, наказать виновных и обеспечить покой слабым. А кому, собственно, нужно в этом разбираться? Виктор вдруг поймал себя на мысли, что пока еще не встретил человека, кроме, разумеется, подозрительного Андрюши Иванова, который мечтал бы вывести на чистую воду пресловутого убийцу. Может, Элизабет? Скажи мне, Петюнчик, а эта графиня или маркиза Элизабет, она что, действительно нашего Сашку любила или просто на его миллионы польстилась? Маркиза? Петюнчик оказался озадаченным. Никакая она не маркиза, баронесса по первому мужу. Так любила или за деньги? Не знаю, не спрашивай об этом. Элизабет очень красивая женщина, ей всего 23 года. И, на мой взгляд, она бы могла найти себе партию и получше. Так что же ее в Сашке прельстило? Или он ее просто за полмиллиона долларов купил? Такую женщину и за миллион не купишь. Виктор на какое-то мгновение поймал взгляд Петюнчика, в котором он разглядел такое, что ему почему-то захотелось принять его предложение и поехать в аэропорт встречать вдову Александра Хлебникова Элизабет Маутнер Мерлот прямо у трапа самолета. Значит, брак по обоюдному непротивлению сторон? Выходит так. Петюнчику явно не хотелось продолжать эту тему. Неплохо вы тут устроились, Виктор решил не давить. И секретарша, загляденье, умненькая, знает, как телефоны сотрудников МВД добывать. Нормальненькая. Ты мне, Виктор, лучше скажи, найдет ли майор Игнатьев убийцу или нет? Я знаю. Андрюша от всех нас просил тебя подключиться. Есть хоть какие-то наметки? «Нет», — честно ответил Виктор, — «я еще и с половиной людей не переговорил, а майор Игнатьев мне, между прочим, уже категорически запретил всем этим заниматься. Ну а ты? Как видишь?» «Ну, тогда давай спрашивай меня, не стесняйся, я же лучше всех вас, Сашку, знаю, слава богу, с самого первого класса не расставались». Виктора немного удивила такая покладистость со стороны Петюнчика. Но он не стал задаваться праздным вопросом, с чего бы это, а решил воспользоваться представившейся ему возможностью и выкачать из лучшего Сашкиного друга все, что можно, а главное, все, что нельзя.